Из моих туманных мечтаний начинала вырисовываться система, и я, лишь затаившись, опасаясь спугнуть, наблюдал, как все больше народа вовлекалось в этот процесс. Да, приходилось вносить правки, когда мы на совещаниях ломали копья по вопросам подсчета и распределения баллов, как собирали факты, чтобы на следующем заседании подкрепить свою точку зрения конкретными примерами, ну или наоборот, согласиться с оппонентом. Много времени затрачивалось и на арбитраж, особенно поначалу, ведь мало кто в 41-м понимал, что это за зверь. Я и сам продвигался вперед на ощупь, и вел, тащил, тянул за собой еще более слепых людей. Так что работа кипела, но где-то в глубине научного сообщества, высветившись во внешний мир лишь в начале, постановлением Верховного Совета Республики, а потом, кануло куда-то в тину, как будто ничего и не было. И хорошо, не надо туда лезть людям, которые не занимаются непосредственно научными разработками, а то еще наворотят, или просто убьют кучу моего времени, когда придется объяснять что и как. Пока мы поработаем по-тихому, в сторонке, чтобы все устаканилось, приобрело какую-то более-менее четкую организацию, ясность, формальность, когда это будут уже не благие мечтания, а рабочий инструмент. Вот тогда ее и можно будет постепенно, небольшими порциями, вытаскивать в свет, материальные блага, набор и очередность актуальных научных и конструкторских проектов, что там еще можно будет под нее подверстать. Пусть наберет вес, ведь система, узаконенная не только де юре, но и де факто, система, имеющая хоть какую-то историю, лучше, чем какая-то новоиспеченная новинка, система с историей всем известна и понятна, тогда как все новое потребует многих объяснений. Причем, каждый раз для любой новой аудитории, да и не новой, наверняка будут возникать дополнительные вопросы. А так, постепенно народ привыкнет, круг знающих постепенно разрастется, вещь будет все больше известной и привычной, и уже хотя бы не надо будет объяснять, что это такое, можно будет тратить время уже на объяснение необходимости проектов, а учитывая, что система, в идеале, позволит продвигать проекты чуть ли не автоматически, время на всякие согласования чертовски сократится по сравнению с тем вариантом, когда каждый проект надо продавливать через инстанции, посмотрит на количество баллов у инициатора, на стоимость проекта, если первых хватает, вперед. Да, будет опасность, что кого-то может занести не в ту сторону. Ну так если человек набрал много баллов, значит, он себя ранее уже зарекомендовал как адекватного человека, способного нанести обществу немалую пользу, поэтому вероятность негативного исхода невелика. А если человек имеет еще немного баллов, то и стоимость доступных ему проектов невысока, то есть и возможные потери будут небольшими. В общем, задумка мне нравилась, а уж что из нее получится, посмотрим. Сначала ей надо выжить, укрепиться. И чем дольше действует система, тем сложнее ее поменять, все уже привыкли, приспособились. Поэтому я и набирал инерцию, массу, не только по времени существования, но и по замазанным в системе людям. Чем больше людей будет заинтересовано в ней, чем больше людей будет обладать баллами, тем сложнее будет сковырнуть эту систему. Народ ведь все равно будет сопротивляться переменам, но если раньше он сопротивлялся введению системы, то потом он будет сопротивляться уже ее отмене. Время работало на меня, ну а заодно и на нашу науку. Глава 11. Органично из бальной системы родилась и биржа проектов, точнее, система бирж. В начале исследовательских работ сами задачи порождались насущными проблемами конкретных тем, изучить эффективность напыления металлов в зависимости от насыщенности топливом газовоздушной смеси, влияние формы входного канала на плотность напыляемого слоя, до каких скоростей звука надо разгонять пламенный поток, чтобы получить пористость в 0,1%, и так далее. Задачи решались самими коллективами, что их и породили, благо группы собирались под конкретный проект и так по нему и работали. Постоянно возникали и распредложения, например, приспособление по обработке критических сечений форсунок аппаратов напыления станок по изготовлению фильер переменного сечения для вытягивания стеклонити, который позволил уменьшить толщину волокон до 3 микрометров, и так далее. Народ бурлил решениями, но еще больше он бурлил идеями, которые пока не были решены. И я, как участник множества технических комитетов, видел этот ком нерешенных задач. Да и по ряду уже решенных проблем были сомнения, так ли уж они эффективны, нельзя ли решить их проще и элегантнее. Вопрос был в том, кто кто будет заниматься решением этих проблем, ведь они рождались в рамках ограниченных групп, 5, 10, 20 человек, и они пытались их решать своими силами. И этих сил не всегда хватало, да и не всегда возникающие вопросы были в компетенции самой группы. Скажем, прикидки показывали, что стекловолокно из двух сортов стекла, с ядром и оболочкой, может дать отличные результаты в плане своих свойств, прежде всего прочности. Ну да, композиты порой казались просто сказочным материалом, но вот не было у них под рукой специалиста, который взялся бы за попытку изготовить аппарат для вытягивания такого волокна. Специалиста надо было искать. А так во всем, современная технология редко когда затрагивает только одну область, а больше норовит залезть в пару-тройку смежных областей. То же стекло потребовало привлечения специалистов по электролитам, когда оказалось, что при повышенных напряжениях на металлических выводах мощных электронных ламп стекло начинает диссоциировать и вести себя как электролит. Собственно, оно таковым и являлось, там же и металлы, тот же натрий, и диэлектрики. А от этого происходило перемещение ионов натрия в толще стекла, у отрицательного вывода их становилось все больше, стекло меняло свой химический состав, плотность, температурный коэффициент, соответственно, режимы работы становились нерасчетными, то есть диапазон температур, в которых изначальный состав стекла работал нормально, вдруг переставал подходить для стекла нового состава, образовавшегося в процессе работы лампы. Оно отвечало на такое издевательство микротрещинами, через которые воздух просачивался в баллон лампы, давление возрастало, электроны все чаще сталкивались с молекулами воздуха, возникавшие ионы все сильнее бомбардировали катод, разрушая его покрытие и меняя его химический состав, и лампа переставала работать. И кто бы мог про такое подумать? Никто и не думал, пока не провели химический анализ такого разрушенного стекла очередной вышедшей из строя лампы. Да и провели-то его уже сгоря, когда после нескольких недель безуспешных поисков выхода ламп их строя наконец прислушались к голосу самого молодого участника рабочей группы, не посмеялись, так как смеяться над предложениями было запрещено в административном порядке под угрозой штрафов, а при многократном повторении – увольнением, но все-таки хмыкнули. И оказалось, что молодой-то был прав, за что он сразу и огреб кучу баллов в свою копилку. Так послойный химический, а потом и кристаллографический, анализ разрушенных или просто изрядно поработавших деталей вошел у нас в стандартную практику исследований. Естественно, с автоматизацией самого процесса, точнее, процессов, материалы-то разные, и одинаково сослаивать их не получится. Так что у нас образовывалось все больше групп и группочек, которые как могли решали свои проблемы. Но их проблемой было то, что они варились в собственном соку, как первобытный бульон, из которого произошли клетки, потом организмы, а в организмах – кровеносные системы, обмен жидкостями, обмен. Я, конечно, не Менделеев, но идея обмена мне действительно приснилась. Четко помню, как я подскочил в кровати и, опасаясь упустить слабую ниточку рассуждений, минут пять сидел и тупо пялился в пустоту перед собой, стараясь удержать в сознании слабый огонек мысли сна. Наконец идея прочно закрепилась в мозгу, и можно было уже спокойно ее обдумать. А то бывало, что проснешься с какой-то вроде бы умной мыслью, а потом, бац, бац, и забывается буквально через минуту, и остается только ощущение того, что только что помнил и уже забыл что-то важное и нужное. Не люблю такие моменты. Но в этот раз все было по-другому, идею обмена я не упустил, оставалось теперь облечь ее в конкретные организационные формы. Вот уж точно, идеи первичны, материя вторична. Так что, к черту марксизм, даешь гегельянство. Или наоборот, в общем, надо следить за языком, а то как бы не ляпнуть такое на людях, ну да к этому я уже привычный, Штирлиц. И вот, пользуясь тем, что я участвовал во множестве технических комитетов, а, значит, видел общую картину, я и начал исподволь продумывать и проталкивать новинку. Начал с составления перечня наиболее интересных или важных проблем, которые не могли решить какие-то группы. И с этим перечнем я ходил по другим группам и специалистам, чтобы они посмотрели, подумали, предложили какое-то решение или человека, который мог его предложить. Народа было уже много, и всех, естественно, я не знал, так что в своих поисках я активно пользовался картотекой кадровиков, в которой помимо стандартных ФИА, даты рождения, мест учебы, и так далее указывались и области их работы, интересы, хобби и предпочтения. Мы с самого начала собирали по людям максимально возможную информацию, кто знает, что когда выстрелит. По каждому человеку в картотеках было несколько групп карточек, каждая группа содержала несколько индексов по ключевым словам, в качестве которых выступали пробитые отверстия. Скажем, если человек занимался аналитической химией, его карточка присутствовала в группе карточек «Химия», и на позиции «Аналитическая химия» было пробито отверстие, а если он еще занимался нефтехимией, отверстие было пробито и в этой позиции. Всего по одной только химии мы собрали уже 70 критериев в двух группах индексах. Поэтому из этих индексов можно было вытянуть, вручную или на сортировальной машине, скажем, группу «Аналитическая химия» и по номерам ИФИА отобранных карточек получить перечень людей, занимавшихся этим вопросом. Да, возня с кипами картонок, скорее, перфокарт, в которых были пробиты отверстия под наличие отсутствия нужных признаков, была не такой быстрой, как поиск на компьютере, но мне даже нравился такой анахронизм, как будто искал сокровища. По сути, так и было. Так что, побегав таким образом пару месяцев, я ухватил суть этой деятельности, и теперь можно было уже не самому бегать искать нужных людей, а чтобы они искали проекты задачи, пора было и горам походить подвигаться. За это время у меня уже образовался штат помощников чуть ли не из 30 человек, они и стали персоналом по обслуживанию биржи проектов, пока еще единственный. Помощники подбирались как обычно, если кто-то проявлял инициативу, задавал толковые вопросы, делал разумные предложения: ну-ка, братец, а давай-ка ты этим и займешься. Некоторые так и оставались в этой структуре, некоторые возвращались обратно в науку, но, главное, подбирались в основном люди, работавшие на земле, знакомые со спецификой тем и проектов. Со стороны приходили в основном технические специалисты, секретари, расчетчики, хозяйственники, но и они постепенно проходили курсы, на которых изучали области тех проектов, по которым они работали. Направлений было много, и скоро народ начинал специализироваться. Со временем эта структура разрослась до нескольких сотен человек, которую мы назвали Координационный комитет по научным разработкам, ККНР, в обиходе, КОКН. Собственно, эта биржа проектов была нашим очень удачным нововведением. Она состояла из перечня проектов, в которых давалось само описание проекта, сроки, стоимость в баллах, и любой желающий мог подать заявку и поучаствовать в конкурсе на разработку. Ну, не любой и не для каждого проекта, доступ ограничивался количеством баллов, уже заработанных ранее на других проектах, поэтому для небольших проектов или задач в рамках больших проектов, да, был доступ чуть ли не у любого конструктора и даже студента. А вот задачи посложнее могли разрабатывать только зарекомендовавшие себя разработчики, а если это был коллектив, какая-то лаборатория или просто несколько скооперировавшихся в научную артель людей, тут уж им требовалось иметь определенное условиями проекта число участников с минимальным количеством баллов. Причем баллов, научных, а не, например, военных или журналистских, у тех была своя бальная система, хотя мы и продумывали, как бы между ними провести параллели, чтобы знаки отличия за набранные баллы воспринимались бы обществом одинаково положительно. Работа в лабораториях хотя обычно и менее опасна, но не менее важна для общества. Конечно же, были проекты совершенно секретные, которые просто не выставлялись на биржу, были проекты, по которым было желательно наличие участников с опытом работы в той же области. Но если по какому-то проекту не удавалось найти решение или же никто просто не брался за проект по каким-то причинам, то он сначала дорожал, за него увеличивалось количество баллов, а потом начинал спускаться на все более низкие уровни, доступ к нему получал все более широкий круг людей, расширяя базу потенциальных разработчиков, ведь даже среди студентов находились не только амбициозные, но еще и толковые люди, чей если не опыт, откуда ему взяться, то хотя бы ум, объем знаний, желание попробовать себя в сложном проекте, позволяли решить проблему и сразу заработать кучу баллов. И все это поначалу обслуживалось вручную, отслеживание сроков, переоценка стоимости, понижение уровня доступа, печать бюллетеней с перечнем актуальных проектов для каждого из допусков, хотя постепенно мы переводили все на перфокарты с обслуживающей ЭВМ, скоро мы автоматизировали даже печать, точнее, набор матриц для печати бюллетеней. И вот, узнавая из этих бюллетеней о проектах, коллективы и отдельные ученые, техники, технологи, инженеры, Студенты подавали заявки на участие в конкурсе по конкретным проектам. Участники конкурса сначала предоставляли эскизное описание своего решения, а уже потом комитетом конкурса принималось решение, продолжать или нет работы, в том числе и сравнением с другими проектами. Причем все решения были доступны и другим коллективам, участвующим в том же конкурсе, а также независимым экспертам, набравшим определенное количество баллов. Им это вменялось в обязанность, и за рассмотрение эскизных проектов начислялись баллы, причем тоже если они в конце концов оказывались правы, дополнительно еще доначислялись баллы, а если ошибались, баллы снимались, да еще и при наличии нескольких ошибок человек мог вылететь из списка экспертов, несмотря на количество баллов. То есть участникам сразу же была доступна критика и дополнение по их решению, таким образом они выполняли проверку своих идей, получали их разбор с тем, чтобы улучшить какие-то моменты, получали они и новые идеи из решений других участников или заключения экспертов. Тут уже главное, чтобы фиксировалось, чья именно идея применена в том или ином проекте, чтобы не забыть наградить баллами автора или авторов. Если и после разбора было неясно, чей проект лучше, работы продолжались по паре тройки вариантов. Все эти моменты отслеживал секретарь проекта, он вел журнал идей, кто что выдвинул, и на основе этого подбивались итоги. Руководил же проектом либо один человек, руководитель проекта, либо проектная комиссия, тут все зависело от важности, стоимости и секретности проекта. Занимать эти позиции также могли только люди, набравшие определенное количество баллов и прошедшие минимум через 3 успешных проекта в данной области. Поначалу, когда еще внедряли эту систему, таких людей, естественно, просто не было, но с середины 42-го уже начал набираться пул потенциальных экспертов и руководителей проектов, дело понемногу раскручивалось. И, получив добро, конкурсанты начинали трудиться над проектом. Баллы за проект начислялись по сложной системе. Была первоначальная стоимость проекта, которая пока определялась довольно произвольно, и формализация этого процесса лишь просматривалась в туманном будущем. И потом шли коэффициенты за скорость, за простоту и надежность решения, а потом еще по результатам эксплуатации могли доначислиться или сняться баллы, то есть ввели и обратную связь. Это были баллы, выделявшиеся на проект, и затем они распределялись между участниками, конкурсантами, руководством и техперсоналом проекта. Внутри коллективов, работавших по проекту, действовала примерно такая же система, так что даже люди, не выдвинувшие идей, но честно отработавшие по идеям своих коллег, получали баллы, пускай и меньше, чем генератор идей. Не все же могли выдвигать идеи, и вместе с тем крепкие середнячки были опорой для творцов, поэтому их тоже надо было поощрять. В принципе, со временем они даже могли выбиться в эксперты или руководители, рассмотреть чужие идеи, организовать их обсуждение. Тут важнее опыт, когда просто видишь, что сработает, а что нет. Ну а если видишь неправильно, то с потерей баллов вскоре потеряешь и возможность оказывать влияние на проекты. Так что биржа была тем местом, где можно было заработать баллы за научно-конструкторскую деятельность. Точнее, одно из таких мест, человек мог наработать баллов даже вообще не участвуя в новых разработках, а лишь обучая студентов. Мы даже в качестве эксперимента начали вводить и доплаты за качество обучения, если, скажем, чей-то студент начинал показывать отличные результаты, то капало и его преподавателям, подумывали и о штрафах преподавателей, но тут еще надо было подумать. Хотя идея таких обратных связей по результатам деятельности мне нравилась все больше и больше, но мы шли еще дальше. Если чье-то решение по проекту не принималось, но у человека было достаточно баллов и он настаивал на своем решении, ему выделялись ресурсы на продолжение проработки по его решению, ведь не просто же так он получил столько баллов, не исключено, что как раз эксперты ошибаются, а он прав, мы как раз хотели избежать давления экспертов над творчеством, и такой механизм становился своеобразной защитой от косности. Но если человек терпел неудачу, у него отнималось уже удвоенное количество баллов, то есть в следующий раз у него будет уже меньше возможности заниматься решениями, по которым эксперты высказались отрицательно. Это было попыткой создать защиту от прожекторов и расходования ресурсов на тупиковые решения. Кислород для таких деятелей перекрывался формализованными процедурами, а не волевым решением какого-либо начальника. Да, включая и меня, я ведь тоже могу ошибиться. А затраченные ресурсы тоже не будут потерей, либо получим открытие, либо человек потеряет часть своего научного веса, и если даже не начнет нормально думать, то и последующий ущерб уже будет меньше. Ну, я так надеялся, а уж что в итоге получится, увидим лет через 10, не раньше. Да и систему, наверное, придется еще не раз поменять, если не всю, так отдельные моменты. Но что делать, если у человека недостаточно баллов, чтобы пойти наперекор мнению экспертов? Тут мы ввели механизм поручительства, он мог обратиться к человеку, у которого этих баллов было достаточно, но он не был экспертом по данному проекту. Соответственно, если тому человеку идея казалась здравой, он выступал поручителем, и если случалась удача, поручитель получал четверть от этих баллов, а если не удавалось, терял полную стоимость. Я подумывал и о варианте, когда несколько людей могут скинуться своими баллами и все-таки продавить проект, что-то типа краудфандинга, если уж они готовы рискнуть, почему бы не предоставить им такую возможность. Таким образом мы попытались хоть как-то нивелировать возможность неудачного подбора экспертов, их было еще мало, проектов много, просто не успели бы все посмотреть. А так, если человек был уверен в своем решении, у него должно быть достаточно сил, чтобы добиться хотя бы рассмотрения кем-либо еще. И если и тот загорится или хотя бы заинтересуется проекту, быть, а нет, значит, либо идея все-таки ерундовая, либо сам инициатор заработает нужное количество баллов на других проектах и все-таки вернется к своей мечте. Так что дверь не захлопывалась никогда, и вместе с тем появлялись новые плюсы. Либо сам человек пересматривал свою идею, улучшал или изменял ее настолько, что она становилась пригодной для более детальной проработки, либо он трудился по другим тематикам и зарабатывал себе баллы, а раз баллы он зарабатывал, то и труд его был продуктивен. Если же баллы не зарабатывал, значит и идея скорее всего опять-таки ерунда. Саморегулирующаяся система и общество в выигрыше. В выигрыше был и я, так как у меня было просто неприлично много баллов. Я был первым, к кому приносили все эти проекты и прожекты. К сожалению, многие из идей непосредственно мне были непонятны, все-таки у меня не физическое или там химическое образование, что-то знал, что-то изучал сейчас, стараясь подтянуть свой уровень, но много времени занимали организационные вопросы, так что полезность проекта была мне далеко не всегда понятна. Поэтому я ввел инструмент привлеченных экспертов, когда рассмотрение вопроса поручалось кому-то другому, и тот получал за это баллы уже от меня, ну или того, кто поручит это дело, а если идея окажется полезной, он получал еще баллы после ее проработки, ну а если он ошибся, в любую сторону, баллы снимались, хотя что-то у него за труды все равно оставалось, эдакий экспертный аутсорсинг. Ввел и еще один инструмент, пробный эксперимент, когда инициатора просит продумать эксперимент, подтверждающие его идеи, экспериментаторы прикидывают потребности в материалах, энергии, оборудовании человека, часах, сметчики определяют стоимость, и уже тогда смотрит, проверить правильность или отложить. И за все это тоже надо платить баллами, обменивая их уже на услуги этих специалистов. Проблема была еще и в том, что эти баллы брались пока фактически из воздуха, но вот за них можно было получить вполне реальные услуги, материалы, оборудование, энергию, человека, часы специалистов. И как соотнести стоимость баллов с этими материальными затратами, было пока непонятно. Так что пока мы установили в первом приближении какие-то курсы, стоимость человека часа специалистов в зависимости от квалификации, с определением которой тоже еще были проблемы. В общем, все как всегда, на живую нитку, как-то работает, но что будет дальше, не ясно, надо думать. Впрочем, и остальная система денежного обращения была не идеальна, и это мягко сказано, наличные рубли, что мы взяли в сберкассах и магазинах да отняли у немцев, безналичные рубли, что мы имитировали для расчетов внутри республики, векселя, лизинговые схемы, продовольственные и промтоварные карточки, топливные карточки, купоны для военнопленных, которые при обмене пленными обменивались на рейхсмарки. В последнее время, с увеличением производства товаров народного потребления, мы начали печатать еще и наши наличные рубли, а еще применялись товарные зачеты, он же бартер. Кажется, сам черт ногу сломит в нашей системе. И ведь со всем этим придется разбираться и как-то согласовывать, утрясать с союзной денежной системой. Ну, я на это надеюсь. Так что несмотря на недостаток времени и знаний, С помощью этих инструментов мне удавалось выцепить в потоке проектов вполне интересные предложения, которые были понятны даже мне. Так, именно я был поручителем у разработчиков роботизированного манипулятора, даже несмотря на то, что большинство экспертов высказывалось за более жесткие схемы работы механизмов по смене емкостей, что и было вскоре реализовано в металле. Да, тут я пока терял баллы, но их у меня было просто немерено. Информация из будущего, которую я, естественно, выдавал как свои идеи, была для меня золотой жилой. К тому же я рассчитывал, что когда пойдут работы по манипуляторам и устройствам самонаведения, эти работы по роботизированному манипулятору выстрелят там как нельзя лучше, и я верну временно потерянный научный капитал. Собственно, под себя я эту систему и выстраивал, постоянно прикручивая к ней какие-то новые механизмы, тот же экспертный аутсорсинг или пробные эксперименты. Идей много, а что за них получу? Спасибо, нет, мне бы хотелось и дальше влиять на развитие нашей науки. А выплата живых денег, как мне казалось, привлечет к науке слишком много жуликов и проходимцев, которые сильны тем, что могут красиво молоть языком. А так, нет живых денег, меньше и привлекательность для жуликов. Да и хотелось продвинуть прежде всего новаторов, а не бюрократов и проходимцев, чтобы именно творческие личности определяли направление, куда мы будем продвигаться. И создание такого контура псевдокапитала, который пока мог быть потрачен только на научные и конструкторские работы, казалось мне одним из способов создать именно такую систему. Несмотря на логичные обоснования, что я под нее подводил, проталкивать ее было сложновато, поэтому приходилось, особенно поначалу, пользоваться идеологическими штампами и подпорками. Я просто подобрал несколько цитат из основоположников, типа «в науке каждая новая точка зрения влечет за собой революцию». Правда, у Энгельса там еще была добавка «в терминах», но я ее опустил, для моих целей она была лишней, а под точками зрения можно понимать и те проекты и прожекты, что постоянно появлялись в недрах нашей научной среды. Ну а если кто и знает продолжение фразы, то можно было прикрыться, например, высказыванием Маркса: в отличие от других архитекторов, наука не только рисует воздушные замки, но и возводит отдельные жилые этажи здания, прежде чем заложить его фундамент, обосновывая те пробные шаги, что мы делали, когда вводили какие-то новые механизмы. Да, нет базиса, но он не всегда и нужен, надо поработать и посмотреть, как пойдет. Или вы будете спорить с Марксом? С Марксом спорить мало кто хотел. Или ленинским: нелепо отрицать роль фантазии в самой строгой науке. А его же фраза: сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его, как раз хорошо объясняла мою идею предоставить самим ученым решать, куда двигаться, даже если многое еще непонятно, ну и дополнял уже своей: поэтому и надо обеспечить творцов производительными силами, которые те могут применить, не оглядываясь на авторитеты, так как их знания могут быть устаревшими. А ведь, как говорил Владимир Ильич, история идей есть история смены и, следовательно, борьбы идей. Ну а возражения типа «так их может занести непонятно куда» я парировал марксовским: всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью кооперации современников, частью использованием труда предшественников. Вот как хотят, так пусть и понимают. Зато Маркс, ну а потом допечатывал его же высказыванием: в науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. В общем, вдосил оппонентов цитатами из классиков, хотя я сам был против разговора в подобном стиле, но, что поделать, в чужой монастырь со своим уставом не ходит, а тут много внимания уделялось как раз тому, чтобы быть в русле. Это как в современном мне обществе: надо быть в тренде, если ты не в тренде, то можешь выпасть из группы. Другое дело, так ли уж нужны те группы, но здесь эти группы мне были нужны, поэтому и приходилось изучать их язык, для чего пришлось пробежаться по диагонали по сочинениям классиков и надергать оттуда таких звучных цитат. Правда, это требовалось только в первые полгода, потом народ как-то привык, перестроился на более конструктивный лад, но я и сейчас еще продолжал свою пробежку, уж слишком много там было понаписано, и мне хотелось иметь такую аргументацию на максимальное количество жизненных ситуаций. Тут я продолжал свою идею, что ухватил, когда бегал по лесам летом 41-го: если знаешь, как прикрыться от опасности, то можно и рискнуть. К тому же, завалив сомневающихся цитатами и таким образом продавив свою идею, в дальнейшем приходилось постоянно от нее отступать, все-таки шла война. Да, эта бальная система становилась неким эквивалентом денег, но только это были деньги, вращающиеся в среде научных и инженерных разработок. Она была билетом на участие в конкурсах, или за нее можно было его купить. Также можно было купить научное оборудование или материалы для своих исследований, или сделать заказ на изготовление. В перспективе люди, набравшие нужное количество баллов, могли сами выдвигать проекты и работать по ним, либо размещать их на бирже, чтобы их проработали другие группы. Пока же, в связи с военным положением, перечень проектов для биржи составлялся комиссией из ученых, производственников, военных. Она и дальше, после войны, будет работать, ну и особо одаренные баллами, типа меня, могли инициировать понравившиеся проекты, но таких людей было пока трое, так что мы лишь установили лимит по таким внебиржевым проектам, и все. Еще у меня в задумках были частичная девальвация заработанных баллов, чтобы исключить вероятность того, что человек будет почивать на лаврах, ну или налог, скажем. Через 3 года из заработанных за очередной проект баллов начинают вычитаться 10% в общественный фонд. Может, под это дело введем еще и систему народных проектов, по которым будет проводиться общенародное голосование, а может и сам народ сможет предлагать проекты для такого голосования. Расширим базис для идей, заодно вовлечем ширнормассы в научную деятельность, все в социалистическом, даже коммунистическом духе. Да и краудфандинг можно будет ввести, только продумать, как его назвать. Народный сбор, общественный проект, если люди, не имеющие научных баллов, поддержат какой-то проект своим рублем, почему бы его и не проработать. Еще подумаем. А 3 года, как раз срок, за который человек может проработать какую-то сложную идею и выдвинуть ее на соискание. А то вдруг он не почивает на лаврах, а усиленно работает. Незачем обижать людей излишней подозрительностью. А может, введем и систему заслуженных лиц, у которых баллы сгорать не будут. Можно замутить еще и фонды, скажем, ученый выделяет баллы в общественный фонд имени себя или кого угодно, и за счет баллов этого фонда ведутся разработки, может, и по народным проектам. Да и поиск спонсоров по предприятиям, тоже полезная штука, и приблизит науку к промышленности, и изымет излишек денег из оборота. Еще бы продумать, какие так коэффициенты за внедрение открытий в производстве, за сам факт или за процент от прибыли или экономии. В общем, поле для творчества было непаханым, не сломать бы плуг. Конечно, от переборов не застрахован никто, и как сработает эта система, я не знал, так что оставалось только надеяться, что не мощу дорогу в ад, а создаю систему сдержек и противовесов, где несколько центров силы, подкрепленные собственными ресурсами, будут договариваться, а не устраивать подковерные интриги. И бальная система была одним из таких центров силы, причем изменения в нее можно было вносить только с согласия совета людей, имеющих нужное количество баллов, то есть ученые и конструкторы имели возможность влиять на принимаемые решения и сами их выносить, хотя над градациями полномочий еще предстояло подумать. В общем, создавался очередной центр силы, научный, и их у нас было уже немало: армия, разведка, милиция, территориальная оборона, МЧС, флот, морская пехота. Все эти структуры будут сдерживающими друг друга силами. Ну, я так предполагал. Тоже разрешение на оружие гражданскому населению и отряды территориальной обороны, как предполагалось, создадут серьезные проблемы любому захватчику, который должен будет ждать выстрела из-за любого угла. Так что любой агрессор должен будет 100 раз подумать, прежде чем идти на нас. Глава 12. И вот из этого питательного субстрата и вылезали проекты, одним из которых и были ПНВ и тепловизоры. Но еще до них были одноэлементные и многоэлементные ИК-индикаторы. Путь к ним был тернист. Как только я узнал, что здесь уже знакомы с инфракрасной техникой, я тут же загорелся идеей ее применения. Вот только поиск специалистов затянулся. Нашлось несколько человек, которые что-то слышали, но они были заняты на более важных проектах, тех же электронных лампах, а они осенью зимой 41-го были гораздо важнее. Да и радиолокация тоже стояла на первых позициях. Единственное, чем они смогли помочь, это подсказать какую-то литературу, где про эту технику вообще может быть хоть что-то написано. Так что мы отобрали несколько студентов и школьников старших классов и засадили их сначала за поиски литературы, а потом и за ее изучение. И, надо заметить, они составили вполне неплохой реферат, по которому уже что-то можно было начинать делать. Настолько неплохой, что даже наши более опытные специалисты сказали: ну, может что-то и получится, и пообещали выкроить время, если не на сами исследования, да-да, лампы сейчас гораздо важнее, то хотя бы на периодические консультации наших юных дарований. А идея с рефератированием технической и научной литературы мне понравилась. Выходило, что мы одним махом получали и выжимку по интересующим вопросам, и хоть как-то подготовленных специалистов. Так что уже весной 42-го тысячи школьников и студентов в возрасте от 13 до 24 лет сидели в библиотеках и штудировали наши и немецкие учебники, технические и научные книги. Помимо изучения немецкого, английского и французского языков, они учились и технологиям, а главное, составляли индекс применявшихся терминов. Книг и в БССР, и особенно в Восточной Пруссии, мы нашли очень много, больше, конечно, на русском и немецком языках, но и на английском и французском хватало. И каждому работнику выдавалось в месяц по одной книге, которую он должен был прошерстить, пусть не изучить досконально рассмотренный там вопрос, но хотя бы определить, где и про что говорится, а также составить конспект. Конечно, сначала старались дать книгу на русском языке, и уже затем, на иностранном по той же тематике, человек уже немного свыкся с терминологией, так хотя бы она не будет совершенно неизвестной переменной. А вскоре мы начали поручать разбор книг по рам, в которых пытались совместить более-менее знающего предмет или просто область рассматривавшихся в книге вопросов, и более-менее знающего сам язык, и уже они подтягивали друг друга в тех областях, где им не хватало знаний. Если же находились персонажи, одинаково хорошо разбирающиеся, скажем, и в физике, и в немецком, то к таким прикрепляли середнячков, по которым была надежда подтянуть их на более высокий уровень за более-менее короткий срок. За полтора года мы просмотрели таким образом более 20 тысяч книг, причем большую часть, как минимум два раза, и чтобы избежать ошибок, и для привнесения в не всегда и не для всех интересный процесс соревновательности, зная, что по той же тематике работает и другая пара сверстников, ученики как-то старались подтянуться, получали заряд бодрости, меньше филонили, наверное. Ну и доступность самих проверяющих и консультантов мы старались обеспечить по полной. Сначала нашли несколько десятков знающих немецкий на достаточно хорошем уровне, а потом, после освобождения Восточной Пруссии от нацистской власти, у нас появилось много носителей языка, которые соглашались сотрудничать с нами. И все эти люди консультировали работничков хотя бы по грамматике, разъясняли особенности применения слов, все помощь. А ведь были и специалисты по многим вопросам. Так что работа кипела, организация проектов, требовавших множество простых действий, была у нас уже довольно хорошо отлажена, и иерархическая система, план, дублирование работ, чтобы избежать ошибок и привнести соревновательный момент, тщательный контроль, причем не только конечного результата, но и в промежуточных точках, и чтобы вовремя вернуть человека на правильный путь, и чтобы не допустить большой просрочки, прежде всего путем сверки результатов дублирующих групп. Если они очень сильно расходятся, значит, кто-то сильно ошибся и требуется повторить работу. И ко всему этому, обеспечение ресурсами и поддержкой на максимально возможном уровне. Я где только можно называл это социалистическим подходом к изучению наук, может, так оно и было. Я лишь постарался побыстрее нацепить на эту деятельность положительный ярлык, чтобы какой-нибудь горлопан не замазал ее чем-то типа патагонная система или еще чем похлеще. Тогда придется тратить много времени, чтобы обелить эти работы, а ведь может и не получиться, и тогда все пойдет прахом. Этого бы не хотелось.